Дело закрылось. Подступает прилив, возвращаются пески. Тают следы, люди заново все забывают. Что-то пели, не могли же молча сидеть, но что за слова? Только музыка вертится где-то там, не мотив, а какой-то обрывок, и сердце щемит, словно возвращается время, когда мама молода, а ни слова уже не помню, даже про что, все, уходим, все уже сбылось. Приглушенно все? Все закончили, а затем, не таясь, нас окружили голоса второстепенных черных людей, обслуги. Мигнув, пропал свет, сменившись на зарешеченное краснолампочное дежурное освещение. Свидетелей, придерживая за плечи, по одному поднимали и выводили. Свидетели осторожно переступали приставными шажками, боком, как по узкой пиратской доске, на выход. Там пятился автобус. Заспанные краснощекие мужчины в синих комбинезонах полезли разбирать верхние ряды. Шейнин опустился на место и сидел спокойно, словно слушал завывание в своей голове, реку, бесшумно стоявшую под большим каменным мостом. «Позвонить?» «Ты понимаешь?» Физрук вцепился в бок, осторожно качал плечами вперед-направо. «С внуком побегал в большой теннис в апреле, а каждое утро болит, как растяжение какое, а к врачу сам понимаешь, какие теперь врачи, что надо и не надо напишут, УЗИ, 1003 выйдет». О чем-то еще он думал, близоруко и зло посматривая в сторону, где Шейнин безмолвно ожидал своей очереди уйти. «Разрешите мне сейчас позвонить?» «Шейнин». «Кому?» «Владиславу Рову, сыну композитора Рова». «Шейнин». «Какое он имеет отношение к делу Р-788?» «Я предполагаю, что хорошо одетая дама, брюнетка, выделенная среди свидетелей постовым Степанчиковой, есть известная нам Петрова Анастасия Владимировна, жительница дома правительства». Профессор безучастно рассматривал меня, как пустой киноэкран перед появлением названия фильма. Физрук из деликатности придвинулся поближе. «Не майся дурью!» Мы не установили ни одного человека, кому бы Петрова рассказывала о смерти Нины Уманской, хотя эта девочка и ее смерть сыграли большую роль в ее судьбе, но удалось опросить не всех. Единственная внучка Петровой, Ольга, покончила с собой. Можно предположить, что с внучкой Петрова могла быть хоть однажды откровенной. Да она и попу перед смертью ничего не сказала, ей здесь никто не нужен был, она всех собиралась там встретить. Все, что мы знаем про Ольгу, она любила сына композитора Рова. Возможно, девушка пересказывала любимому истории своей семьи, тем более про несчастную любовь. Я никого не задержу, один звонок. Профессор, словно мы остались одни, уроды словно отъехали домашним сострадающим голосом. Мы не можем запомниться им слабыми. Вспомни, в доме правительства никто не знает точно, из-за кого Ольга умерла. Кто говорит «сын Рова», кто говорит «из-за Щедрина», а может, просто скончалась. Мы не готовы, Ров в Америке, мы сутки будем искать телефон, да еще звонить, там разница во времени сколько. Да, да, но пусть будет так, что у нас уже был телефон, и мы прямо сейчас дозвонились. Пусть, совпало все. Владислав Ров, дирижер, слабым сомневающимся голосом. Алло? «Владислав Дмитриевич, вас беспокоит из России, Федор Калашников из музея дома на набережной. Мы собираем материалы для обновления экспозиции, хотели к вам обратиться. В 306-й квартире жила такая, Петрова Анастасия Владимировна, советский дипломат, автор самоучителя английского языка, вы знали ее?» «Рф». «Петрова?» Он наглядно старался, он думал. «Нет, а в какие это годы?» «Ваш отец знал ее в Куйбышеве во время эвакуации, мог познакомиться через Литвиновых. Нажать на фамилию, вспоминай. Константин Уманский был еще там такой. Рф. Нет, знаете? Нет, не припоминаю». «Ну хорошо. Вы общались с внучкой Петровой, Ольгой. Она потом трагически погибла, покончила с собой. Говорят, из-за несчастной любви, помните?» Рф. «Ольга? А... как ее фамилия?» Я почуял скуку и усталость, а хрен его знает, как ее фамилия. Бабушку ее звали Анастасия Владимировна Петрова, маму звали Ираида Петровна Цурко, девушку звали Ольга. Рф. Нет, Ольга, нет, ничем помочь вам, наверное, не смогу. Вот теперь под словами его что-то замерцало, отблеск плывущего тела, кусочек остывающего солнечного тепла, судороги страшно всплывающей правды. «Подсоберись», — говорит он сейчас себе, должно быть, осторожно оглянувшись на жен детей, папина фото, заслуги, дирижерские палочки и устоявшийся, укоренившийся на квадратных метрах мир, внутренности высохшей раковины, облупленный перламутр. «Я ее не помню». И положил трубку, думая навсегда, притворюсь мертвым, они забросают листьями и уйдут. Меня все ждали. На кладбище всегда кто-то дальний должен сказать на выдохе «ну» и махнуть парню с молотком и гвоздями, когда все замерзнут плакать у открытого гроба. Я один, незнакомые лица. Все, закрываемся. Сразу уйду, а потом уеду, подставлю голову под ветер, все подтает и высохнет без следа, вместе с жизнью выветрится. Я обернулся на дно нашей ямы, лестница большого каменного моста, набережная, дом правительства «Русская правда» сейчас сверху посыплется, и никто не увидит этого больше так, все умрут. И отошел в тень, прихлопнув ладонью неожиданную слезу. Чего-то жалеешь всегда на закрытии, после салюта, когда сдуваются аттракционы, грузят животных в фургоны и за цирк едет дальше, оставив вытоптанную поляну у городского вокзала. «Закрываемся. Видишь, как обставился еврей? И ничего не сделаешь, свидетель есть. А как вы хотели, служба? И мы бы на его месте. Ух, мы бы на его месте. Евреи, они умные, верно, батюшка?» Физрук страшно улыбнулся рекламой искусственных челюстей и прощально затряс Шейнину головой, словно его били беззвучные рыдания, просипел от кого-то таясь. «Ну как вы тут? Девки хоть есть?» И вдруг, будто припомнив что-то, резко выставил руку лопатой. «Лев Романович, а гильзу можно посмотреть? Одну секунду, милый человек!» «Какую гильзу? Вы же обнаружили гильзы на лестнице при осмотре места преступления?» Немедленно подсказал профессор и бешено махнул рукой телевизионному холопу, взявшемуся было Шенина увести. «Не так ли?» «Да, это соответствует. Мы обнаружили гильзы пистолета «Вальтер», калибра 7,65, естественно». «Хоть в руке подержать», — хрипел физрук, не пряча ладони. «Люблю оружие и всякие железки. Знаешь, профессор, как немцев прогнали, выходим с братом в огород. Потом мы эту мину в костер, брату два пальца, а меня насмерть. Покажь гильзу!» Они находились в деле, я отлично помню. Сиреневый конверт с надписью «Гильзы от патронов», подобранные на месте преступления. Только почему-то этот конверт оказался пуст. Видимо, какая-то оплошность работников архива, верно? Не исключено. Мне пора уходить. Конечно, счастливого пути, взмахнул профессор руками, словно вызывая ветер, бурю. В деле нет протокола осмотра места происшествия. Случайность. Расположение трупов, пятна крови, положение гильз неизвестно. Никаких следов баллистической экспертизы, небрежность. Нечетко описаны входное и выходное отверстия пулевого ранения в голове у Шахурина, результат спешки. Осматривалась ли одежда Микояна на предмет выявления следов крови? Нет, забывчивость. Труп сожгли, а через 5 дней пишется заключение о смерти. Не успели оформить. Показания главного свидетеля несостоятельны от первой буквы до последней. Пистолет почистили, отпечатки стерли, свидетеля подготовили. Исчезли гильзы, кто-то не досмотрел. Профессор вдруг увидел перед собой невидимый митинг и оперся на трибуну. «Зачем вы приказали изъять из дела гильзы?» «Потому что выстрелы производились из 2 пистолетов, и дуэль все-таки состоялась?» Неспроста Шахурин стоял в позе дуэлянта, боком, рука в кармане, словно презирая опасность. Ему попали точно в висок. Профессор кричал на донышке ночи, пока хоть кто-нибудь мог услышать, чтобы говорить последним, чтобы слепыми оказались они, оборачиваясь на реку. Второй пистолет Микоян мог выбросить только в воду. металлоискатели, мокрые водолазы. Он кричал, как всегда, с удивительно убедительной интонацией, пока я не тронул его за плечо. 3 июня закончилось. Все, закрываемся. Спасибо, что нашли время. Вы очень помогли. И вам спасибо большое. Достаточно. Мне кажется, хорошо получилось, грамотно, без суеты. Можно меняться. А ты... Да брось ты нахрен дирижера! И я возвращаюсь с вами. Забудем. Я только съезжу еще в одно место. По Приарбатским переулкам когда-то я шел в Плотников переулок, в архив внешней политики, при -8, грея в кармане грабительские $200 за ксерокс ворованных документов из личного фонда Уманского, мимо котлована, на дне которого блестело тающим снегом бетонное дно и ковырялись оранжевые каски. Вот и мы на дне. Больше нельзя оставаться здесь, а то осыплются стены и похоронят нас с груды неразложенных по полочкам сведений. Мы попытались все разложить, кажется, разложенная, собранная жизнь прорастает, на нее сходит дух, зима, а теперь новая зима, и глохнут голоса дела Р-788, хор Ленинградского шоссе, кунцевских квартир, Кутузовского проспекта, Патриарших прудов, Тверской, Лубянки, Дома правительства, Котельнической набережной, улицы Большой Грузинской и особенно Фрунзенской набережной. Сквозь верстовые чернильные стоны. Дорогой Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович, вот уже 45 дней я нахожусь в одиночном заключении. Просит рассмотреть дело его отца, 58-летнего осужденного на 6 лет за обмен спичек на продукты. Сам он, Киселев М.Е., не имеет обеих ног, правой руки, а левая рука переломана. Два его брата на фронте. Отец был единственным человеком, который мог ухаживать за ним. Свидетели селились здесь. Множество людей, куда бы ни отправлялся, ноги сами собой выносили к лестнице большого каменного моста. Мы не могли освободиться. Я оказался на обочине старого Волоколамского шоссе в районе станции Снегири. Чем мы занимались? Зачем я 4 месяца просил эту женщину о встрече? 2-3 слова, соломинки, спички. Неужели мы никого не нашли для себя? Нужна или близка стала мне эта девочка? Нет. Сколько их? Видел ли я себя в этом мальчике? Нет. И никого не жалко. Все слишком давно, чтобы пробилась жалость. Хотя ловил себя на ощущении, что найду их живыми, ожидающими разрешения какого-то проклятия, что они есть, знают, сидят рядом и улыбаются, или просто серьезно смотрят, как мы копаем, и еще раз умрут, когда закончим. Мне казалось... Голодно бросаясь на новое имя. Вон за тем углом ждет меня человек совсем оттуда. Но за тем углом, да вы что, ее давно нет. А дочери ее 75 лет, и она ничего не помнит. Но ведь что-то мы искали, нельзя же сказать. Мы шли через пустыню, чтобы побыть в одиночестве. Надо же что-то искать, полюс. А на самом деле, побыл один, мог с этими, все, что хотел, всемогущ. И это единственный способ стать для мира понятным и что-то понять самому, иначе мы просто потеряли время. Вот она приметила и идет ко мне, пожилая, маленькая, жилистая и боевая женщина в берете. Для меня она останется девочкой 13 лет. «Я не понимаю, как в наше время мужчина может быть без машины?» — качает головой. Я высадился с электрички, она-то предполагала, что у меня ампутированы обе руки, а так оправдания нет. В наше время мужчины должны зарабатывать, а если не зарабатывают, не отрывать занятых людей и не заставлять с собой возиться. Она ведет Ниву наизусть, многолетним навыком объезда заполненных дождями ямок и своевременных торможений у незаметно опасных поворотов, водопроводными изгибами грунтовки, усиленной щебнем, междачных заборов композиторских лесных, обширных наделов. Вот наш дом, и всюду тот же рассказ. Половину участка продали коммерсанту, и видите, что он построил. А что делать, вы знаете, сколько стоит содержать наш дом? Просто содержать газ, вода, дорога, электричество. Они любят носить рваные куртки и на рынок наряжаются, как бомжи, словно император еще жив. Пушистые тапки. Я поднял голову на вешалку, светлая мужская шляпа одного из знаменитых покойников, когда она сказала. Алексей Иванович и Софья Мироновна были посаженными родителями на моей свадьбе, прямо на даче и праздновали. Я прошел по теплым следам, к обычному чаю, она не сдержалась. Но не могу понять, как в наше время мужчина может быть без машины. И так не хочется вести меня до станции назад. Она-то думала, просто покажет дорогу, езжайте за мной следом. Маленькая девочка Таня Рейзен, дочь баса Большого театра, единственная свидетельница разговоров про дуэль. Папу похоронили на немецком кладбище. Он загодя купил участок и совершенно мудро написал в завещании: если не сочтут нужным похоронить меня на Новодевичьем. Что помню, когда Алексея Ивановича арестовали, Софья Мироновна лежала в больнице с дифтеритом, ей ничего не говорили. Из запечатанной квартиры она не смогла даже забрать вещи. Он сидел в одной камере с Перецем Маркишем, делал зарядку, гулял. Раз в месяц разрешали передачу. Чтобы Алексей Иванович понял, что жена не осталась одна, мы упаковали в коробку торт, который делали только у Рейзенов. Огромные в полстола коржи из песочного теста, пропитанные шоколадным кремом, и сверху на белый заварной крем брызгали опять шоколадом. Вышел он в мае, примерил заготовленный генеральский мундир. Я должен сразу поехать к отцу, отец не должен понять, что я сидел. Когда умирал, родители послали меня: иди попрощайся с Лешей. Он виду не подал, что понял, зачем я пришла. Я не помню, чтобы они когда-нибудь вспоминали сына. Володю я не помню. Так, какие-то мелочи. Она никогда не узнает, что была последней. Допрос, да, что-то допрашивал Шейнин, сосед наш по квартире. Он даже у мамы деньги занимал на детали, он же радиолюбитель. Маму оставили в приемной. Допрос не помню. Что я говорила? День рождения Софьи Мироновны? Совсем не помню, да? Может быть, дуэль? Так и сказала на допросе? Невероятно. И погасила свет. Ничего из этого я не помню. Так давно. День закончился, время закончилось, государь вдруг умер и лежал в гробу под старинную грузинскую песню. Описание его агонии и неизвестно для чего поднявшейся в 21:50 левой руки осталось множество. Императорские евангелисты и переработчики дерьма с целью последующей перепродажи словно описывают разные смерти разных обыкновенных стариков, продавая сценарии английскому телевидению, где русских играют поляки, неуравновешенный алкоголик-сын, нелюбившая отца-дочь, настоящее чудовище Берия, шеренга монстров с обычным штампиком, руки по локоть в крови, и все начинается пьянкой, вином аджаре, наркомами, пляшущими в исподних рубахах, льют водку на косматые головы, бабы грызут куриные бедра и помахивают объедками над головой, император довольно ржет и затыкает ближнюю хрипящую пасть помидором, ночь, странное повеление охране идти отдыхать, страшное утреннее дневное молчание, свет, зажегшийся в 6 вечера в маленькой столовой, и только в 10 охранник отважился и зашел. Император лежал в луже собственной мочи, парализована рука, нога, отнялся язык. Рядом часы с остановившимся временем и дальше быстро, сквозь поцелуи рук: «Скажи нам хоть что-нибудь!» Снова стали давать кислород, пиявки на шею и затылок, заседание сессии Академии медицинских наук, до 21:50, когда он поднял руку и лопнула нить, в которой превратился канат, пуповина, и по слезам поплыли бумажные кораблики маленьких людей. Ночь прошла, и остывшее солнце выкатывается так стремительно, что не успеваешь сбегать за фотоаппаратом, и смерть можно только приблизить, и ничего другого. В пустом первом вагоне метро я спал, засыпал и представлял, когда-нибудь я буду сидеть поздним вечером на берегу моря и смотреть во тьму воды, переходящей в тьму неба, один. Меня некому будет окликнуть с берега. Все мои растворятся уже в этой общей тьме. Станет ли тьма хоть немного поближе от этого, привыкнут ли глаза, смогу ли я там хоть что-то увидеть, и не сам шагнуть, так хоть спокойно, не закрывая глаза, дождаться, пока она приблизится и проглотит все.